Что я могу? Это единоразовая мера. Но максимум, что могу устроить им показательную трепку и выдворить отсюда. В другом мире они очнутся, наберутся сил. Это наихудший вариант. Придут другие. Я не могу тут поселиться и пугать каждого, кто сюда придет. Мне неизвестны особенности их цивилизации. Если они нашли один способ, значит, уже способны изобрести и другой. Я это знаю, потому что я повидала много развитых существ и разных культур. Много чего вообще. Я знаю. Откуда ты столько знаешь? Я готова поверить, что ты существуешь с начала времен. Почти. Я глубоко раскаиваюсь, что не проявляю к тебе уважения. Я испорченная, злая, самонадеянная и невежественная. Я просто невежественная. Спасибо. Предлагаю вернуться к проблеме. Два глаза продолжали внимательно ее изучать. У меня есть предложение. Я предполагаю, что существуют, я бы сказала, независимые проходы. Если из этого мира можно оказаться сразу в четвертом, минуя третий, то есть возможность выкинуть их отсюда с большим эффектом. Так, чтобы включилось воображение, страх и ужас. А страх заразителен, как инфекция, между прочим. Сюда ведь приходят немногие, те, кто уверен в своем могуществе. И если испугаются они, испугаются и более слабые. Ты предлагаешь помочь? Отрезать их от дверей. И найти проход прямиком в их мир. Поскольку я едва осваиваюсь с таким искусством, мне просто необходима посторонняя помощь. Твоя. Вашего сообщества? Что я слышу? А кто говорил, что я враг? Вам нужно обсудить план между собой? Будет, по-моему? Вот так просто. Да, у меня есть способ их напугать. Я сделаю еще одну попытку. Не удалось в прошлый раз, может, повезет теперь? Я делаю это ради других. Эта уверенность удваивает силы. Не вернуться к озеру? Водяное полотно? Точнее, я не совсем понимаю. Лапа легла на грудь. Эл замерла. Потом отскочила от зверя. Я не могу. Я не стану так поступать. Я сама не знаю, на что способна в таком состоянии. Фуф. Эл прорычала в ответ с недовольством. Я тебя слушаюсь. Нет, я не думаю, что у тебя намерение навредить мне. Договорились. Твоя задача — дверь и моя страх. У озера ее ждала неожиданность. Пленница не сбежала. Она сидела на другом камне, дальше от воды. Она увидела Эл, испугалась, потом кинулась к ней. Она распростерлась у ног и молила. «Спаси меня! Молю тебя! Кто бы ты ни был! Требую что угодно! Я все исполню! Спаси меня!» Эл присела на корточки и ответила. «Охота не удалась, и ты готова приносить жертвы. В виде кого?» Смин услышала странные ноты в певучем голосе. Серое существо испытывало ее, смеялось над ней. Смин задумалась о том, что она может принести в жертву, чтобы умилостивить его. Но прозвучал вопрос «Кого?» «Почему ты не ушла?» — спросил голос сверху. «Я не знаю. Я не знаю, где я». «Без этого ты не умеешь тут жить?» Смин осмелилась посмотреть на своего мучителя. Его кисть ловко играла ее личным навигатором, а на предплечье той же руки были намотаны остатки ее системы связи, как трофей. Теперь она видела врага гораздо ближе, чем в те мгновения после пробуждения от кошмара ночи. Тогда при нем не было ее вещей. Они появились недавно. Смин опустила взгляд. Перед глазами тот же сапог, пошитый грубо, испачканный кровью и пылью, порезанный в одном месте. Напомнил ей, что рядом обитатель, непонятно какого мира, но только не этого. «Кто ты?» — вновь вырвался вопрос, не дававший Смин покоя. «Я знаю твое лицо. Или мне кажется, что я его знаю? Что в тебе такого, что я боюсь тебя?» «Я охотник, ты добыча. Добыча полагается бояться». «Что ты сделаешь со мной?» «Это будет зависеть от того, какие жертвы ты решила принести. Кто умрет вместо тебя?» «Зачем? За что?» «За убийство?» «Без малого 30 живых тварей полегло при простой утехе. Кто оплатит долг этому миру?» «Одного недостаточно». «Пин, ты знаешь о нем?» «Разумеется. Если ты полагаешь, что он жертва в уплату долга, то ты заблуждаешься. И если он жертва, то собственных гордыни глупости. Он не в счет. То умрет вместо тебя из вас четверых». «Ты знаешь, где другие?» «Конечно. Я решу твою судьбу, потом займусь ими. «Ты не можешь знать!» — выкрикнула Смин, но некое необъяснимое чувство подсказало, что враг знает. Со стрелком будет совсем нетрудно. Он уже покинул компанию и решил уйти в одиночку. Эл особенно выделила это слово. «Вернуться назад». После нашей встречи он забудется навсегда. «Пусть будет он! Пусть жертвой будет он!» — опять закричала Смин. «Какое простое решение, правда. Тебе приходилось убивать такие же, как ты? Кроме глупого Пина, конечно. Это дикость убивать подобных себе. Именем владыки на уничтожение себе подобных строгий запрет. Но у вас есть люди войны, и жажда убийства горит в вас ровным огнем. А ты думала о владыке, когда убивала животных, и сейчас, когда называла Бадараси жертвой? Я не убивала Пина. А Бадараси тебе не победить. Он победит тебя». Эл достала из сумки горстку мелких предметов. «Кажется, это позволит тебе обрести жениха? Попытайся, вдруг он явится за тобой. Не советую далеко уходить от озера. Это единственное место в округе, которое не посещают хищники. По известной только мне причине. Жертва принесена, ты мне более не интересна. Но если твои сообщники по пути сюда убьют еще кого-нибудь, пощады не будет никому. Быть может, Бадараси будет рад скорому избавлению и благодарен тебе за услугу». Смин лихорадочно подбирала остатки системы связи и прятала в дырки на одежде. «Вот! Он работает! Они придут ко мне, на мой зов! Они накажут!» Смин поняла, что угроза сыплется в пустоту, а рядом никого нет.